Глава 11. Шарик в разведке. «Куда же мы двинемся?» — спросил Вася. «Пожалуй, лучше вниз. Нам поможет течение. Да и им тоже!» — кивнул Ано на свое племя, толпящееся вдоль берега, с пожитками за плечами и на голове. «А вы знаете, что сейчас делается на обеих берегах реки?» «Посмотрим». «Кто посмотрит?» «Можно послать в разведку воинов». «А если они попадут противнику на глаза, то тогда будет раскрыт наш замысел, и могут погибнуть ни в чем не повинные люди?» «Я предлагаю послать не воинов, а крокодилов», — вмешался Юрий. «Пусть они выяснят, свободны ли берега реки. Ведь что там делается в джунглях, ничего не разберешь». «Крокодилы — хорошие пловцы и отличные бойцы. Но я натренировал их так, что они вряд ли что-нибудь разведают. Драться они умеют, это верно. А вот разведать... Да и как они дадут знать о том, что увидели?» «А если мы пошлем вместе с крокодилами нашего шарика?» — осторожно спросил Юрий. И Вася удивленно посмотрел на него. «Рисковать четвероногим другом?» «Кое-что он может сделать. Там, где ничего не поймет ваш крокодил, там во всем разберется шарик. Ведь у него, кроме глаз, есть еще и великолепный нюх, чутье. Он сразу по запаху определит, есть ли люди вдоль нашего движения или нет. А определив, лаем даст об этом знать. Ведь крокодилы-то лаять не умеют». «Резонно», — согласился Ану. «Вы можете отдать ему распоряжение?» «Да, если вы дадите мне ваш блок с усилителем биотоков». Ану пожал плечами, перевалился на сиденье и, покопавшись в своей поклаже, передал Юрию блок, показав, как с ним обращаться. Юра напряг все свои мыслительные способности, отчего у него на вспотевшем лбу прорезались глубокие морщинки. Он стал думать, глядя прямо в глаза шарику, безмятежно помахивающему обрубком хвоста. Шарик доверчиво улыбнулся, хотя в глазах у него мелькало виноватое выражение. Он не забыл, как не то что бежал, а прям-таки улепетывал от анаконды. По его улыбке стало понятно, что мыслительные способности Юрия пока не действуют. Наверное, не хватало биотоков. И это очень смущало, тем более что Юрий думал не на обыкновенном русском языке, который, как известно, шарик понимал не очень хорошо, а на языке голубых людей. «Не получается?» — насмешливо спросил Ану. «Да, что-то не так». «Ах, молодой человек, молодой человек! И вы еще собираетесь командовать? Ведь все нужно проверять и проверять, а вы не проверили». «Чего я не проверил?» — удивился Юрий. «Не проверили, включен ли блок в систему питания. Ведь в нем нет энергии». Юра густо покраснел. Промах был слишком уж наглядным. «Вот и нам, на планете Саумпердон, казалось, что все на свете будет делаться само по себе. Нет, уважаемые, и в будущем, при более высокой цивилизации, Человеку необходимо быть внимательным, уметь проверять и решать сложные задачи. А мы... Да и вы... Он говорил еще долго и долго, но блок в систему питания все-таки включил. Юрий не мог слушать его рассуждения, потому что он опять напрягал все свои мыслительные способности, стараясь мобилизовать побольше биотоков. А Вася следил за товарищем, волновался и поэтому тоже не слушал Анну. Случилось почти чудо. Почти, потому что настоящее чудо бывает тогда, когда человек не ожидает невероятного, а оно случается. А тут Юрий ждал невероятного, и оно свершилось. Едва он начал думать на языке голубых людей, как уши шарика встали торчком, и весь он напружинился, а глаза сверкнули умно и внимательно. Юра растолковал своему верному другу боевую задачу, и тот в знак согласия и понимания кивал своей косматой головой. Наконец, вытирая пот, стараясь уже не напрягать мыслительных способностей, Юрий спросил Шарика, все ли ему понятно. Верный друг коротко кивнул, подскочил и лизнул Юрия в нос. «Ну вот, теперь остановка за вашим крокодилом». «За этим дело не станет», — лениво ответил Анну и протянул руку к блоку. Но Шарик опередил его. Он выскользнул из машины и бросился к тому самому крокодилу, который спас его от анаконды. Встав перед его страшной, но невозмутимой мордой, он уставился в сонные, поблескивающие недобрым алым светом крохотные крокодильи глазки. Так они стояли друг перед другом, и что происходило между ними, никто понять не мог. Но когда оба вдруг повернулись и пошли к воде, всем стало понятным, что крокодил, как и собака, договорились между собой на каком-то особом, только им понятном и доступном языке. И вот что удивительно, ведь ни у того, ни у другого не было ни блока усиления биотоков, ни общего языка. Крокодил ведь попросту не мог знать ни русского, ни тем более языка голубых людей. И все-таки он понял Шарика. Анну пожал плечами. «Вот этого, честно скажу, я не ожидал. Выходит, у них тоже имеется какая-то своя особая система обмена мнениями и информацией. Чрезвычайно интересно. Я с этим не сталкивался и даже не предполагал такого». «Рассуждая логически, — начал было Вася, но, безмерно гордый успехами Шарика, Юрий перебил его. Век живи, век учись.